Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый, суровый ноябрь. Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другой ей знакомой девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу. Домишко отца Петра с антресолями и с крыльцом на улицу стоял в Мещанской слободке сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви и над крошечным поповским двором. Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником, его ворота были постоянно на запоре, огромный цепной пес Полкан на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треп, имевшие дело к священнику, входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время взаперти. Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня незадолго перед тем получила из-за границы от неизвестного лица при письме на ее имя пачку исписанных листков, найденную где-то выброшенной морем в засмоленной бутыли. «Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму», — писала дядя Варя. «Прочли мы с этой у барышней те бумаги и решили ехать, и едем. А кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы спроста иначе. Вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи, и везде вам внимание и почет. Как присоветуете, тому и быть. А имя барышни — Ирина Львовна, а прозвищем — дочка бригадира Ракитина. Ветрогонки, вертухи, заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма. Эк, сороки обладили, какое дело. Затеяли из Чернигова в Питер со мной советоваться. Нашли с кем. Каждый вечер в сумерки отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто в домашнем подряснике прохаживаться по гладкому холщовому половику, простланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам гераней и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и натеплившуюся лампадку, и все думал, думал, когда, наконец, оживятся его горницы, когда явятся вертуньи. Гости подъехали. Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал, давно ли ее привозили сюда, невзрачную, курносую, молчаливую и дикую девочкой, а теперь как она жива, мила и умна, да ее спутница. Вот ж, писанная красавица, что за густые черные косы, что за глаза, и в другом роде, чем Варя, задумчива, сдержанна, строга и горда. После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всенощной, а гости наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными в виде вареных раков, с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь. — А где же, государыня, мои привезенные вами? — — спросил, отходя ко сну, отец Петр. — Дело любопытное и для меня. В чем суть? Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью «Дневник лейтенанта Концова». Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, развернул смятую тетрадь синей заграничной почтовой бумаги с золотым обрезом и начал читать. Он не спал до утра. История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями. «Так вот что это! Вот о ком здесь речь!» — думал он с первых строк о загадочной княжне, то отрываясь от чтения, лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. «И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина?» — спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории. Где она влачит дни, и спасся ли, жив ли сам писавший эти строки? Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начинал чуть брезжить рассвет. Ах, события! «Ах, горестное сплетение дел!» — шептал священник. «Страдалица, помоги ей, Господь!» Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно пугливо чокнул. «Еще всех разбудишь», — решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обсуждать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных ему, как и другим, известных событий. Священник заснул, его разбудил благовест к заутрене. Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр, запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом у лесенки на вышку, он ее остановил знаком. — А скажи, Варя, — произнес он вполголоса, — этот-то писавший дневник, Концов, что ли, видно, ей жених? Варя послюнила палец, тронула им об утюг, тот зашипел. — Сватался, — ответила она, помахивая утюгом. — Ну и что же? Ирина Львовна ничего, отец отказал. Стало разошлось дело, вестимо, а теперь? Что на это сказать? Сирота она и рада бы, может. На своей ведь теперь воле. Да где он? Корабль, видно, потонул, произнес отец Петр. Где про то дознаться в нашей глуши? Вам бы, дяденька, проведать у моряков. Не одни люди, погибли и графские богатства. Где-нибудь, да и есть же след. Кто твои товарки выслал эти листки? Прошла на вышку. Вышка — здесь башенка над крышей дома, возведенная для того, чтобы любоваться окружающим пейзажем. Товарка — подруга. Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись «Ракитиной». Там-то. А в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутыле, где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст. Ей доставили посылку. Священник, не подавая о том вида ни крестницы, ни гостья, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны. В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром у африканских берегов, не вдали от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. о судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Гибралтар. Территория на юге Пиренейского полуострова. Танжер. Город и порт на севере Марокко, на побережье Гибралтарского пролива. Азорские острова. Архипелаг в Атлантическом океане, недалеко от Португалии. Канарские острова. Группа островов в Атлантическом океане в 100-120 километрах от северо-западных берегов Африки. Бывший же начальник эскадры «Орлов» и ее ближайший командир Грейк в то время находились в Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль без команды, несшийся далее на запад, к Мадейре и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм. Мадейра или Мадейра — остров вблизи северо-западных берегов Африки. «Жаль бароньку», — мыслил священник, глядя на Ракитину. «Экая умница, достепенная, богата, молода. Вот бы парочка тому-то претерпевшему, спаси его Господь. Нет, видно, и он погиб с другими. Был бы жив, отозвался бы на родину, товарищем по службе или родным». Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной. «Скажите, барышня, — произнес священник, — я слышал от племянницы о вашей печали. Вас, очевидно, с расчетом развели враги, представили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?» «Сама не понимаю, — ответила Ирина. — Мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал как доброго соседа, почти как родного, а уж я-то его любила. Мыслью о нем только и жила. И что же? Как разошлось?» «Не спрашивайте», — произнесла Ирина, склонив голову на руки. «Это такое горе, такое! Мы видались, переписывались, были встречи. Я ему клялась искренно. Мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу». Ракитина смолкла. «Ужасно вспомнить», — продолжала она. «Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание. Концова могли ему чем-нибудь опорочить, могли на него наклеветать. Вдруг, это было вечером, вижу, запрягают лошадей. Куда, спрашиваю? Отец молчит, выносят вещи, поклажу. У нас гостил родственник из Петербурга. Мы втроем сели в карету. Куда мы? Спрашиваю отца. Да вот недалеко прокатимся, пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение. За 1000 верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось, за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли». «Да кто? Кто?» спрашиваю. «Уж ли тот родной искал мои руки?» «Не руки, денег искал. Да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня старого увести тебя. Прости, Аринушка, прости. Бог покарал и его недоброго. Взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился. Оставил письмо. Вон оно, читай. На днях его переслали мне». Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное. Концова уже не застала там. Умерла его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал. Писала и в чужие края, на флот. Но тогда была война, письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции. Потом... Вот моя судьба. «Молитесь, добрая моя, молитесь», — произнес священник, — «горька ваша доля. Тут одно спасение и защита — Господь». Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно. «Что же, Ирина Львовна», — сказал однажды отец Петр своей гостье, — «ездите вы, вижу, все напрасно, то в одно, то в другое место, справляетесь, тревожитесь. Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву, не знает ли чего хоть бы граф Орлов». «Покорно благодарствую, батюшка», — ответила с поклоном Ракитина. «Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды, не прибило ли его куда-нибудь и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Концов. Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию в Испании и на Мадере. Фонвизин, писатель, тоже вызвался. Не будет ли вести, обожду еще, а то пора бы и домой. Да как ехать без успеха? Этот корабль, этот призрак, все у меня перед глазами».